спорный вопрос. Проблема неопределенности стоит настолько остро, что, как пишет журнал Advertising Age, директора некоторых компаний получают письма от акционеров, возмущенных использованием капитала фирмы на рекламные ролики, далекие от реальных задач убеждения зрителей в необходимости покупки товара. Рэнс Крейн, главный редактор Advertising Age, всеми силами борется против скрывающейся под личиной креативности неопределенной бесплодной рекламы. По его мнению, и мы с ним полностью согласны, подобные работы отвращают компании от рекламы. В свое время руководителя интересовал вопрос, какая половина рекламного бюджета его фирмы тратится впустую. Сегодня речь идет о рекламном бюджете в целом. Неудивительно, что исследование Американской Федерации рекламодателей показало прохладное отношение к рекламе как к инструменту расширения бизнеса. На вопрос о том, довольны ли высшие менеджеры рекламой своих компаний, лишь 6,8% респондентов дали положительный ответ. Ответ людей творческих. Причина, по которой рекламная индустрия движется к краю обрыва, кроется в распространенном убеждении, будто в эпоху сверхкоммуникации и цинизма действенность обычной рекламы снижается. Сторонники поэтической рекламы как искусства ссылаются на 1960-е годы, когда в рекламной отрасли произошли значительные изменения. На первый план вышел элемент приятности. Раньше достаточно было сказать потребителю, что препарат быстро снимает головную боль, автомобиль обладает высокой скоростью, а техника имеет большой ресурс. Главным инструментом продажи была логика. Потом появилось мнение, что если товар предлагается в навязчивой форме, то рекламное обращение не просто не понравится, а будет проигнорировано потребителями. Так появилась эмоциональная, возбуждающая, смешная, строгая реклама, реклама, которая якобы создает узы между фирмой и потребителем. В 1999 году Шелли Лазарус, председатель Совета директоров Американской ассоциации рекламных агентств, выступила на ее очередном 81-м ежегодном собрании. Она призвала коллег придерживаться нетрадиционных и неожиданных подходов как наилучшего ответа на конкуренцию со стороны консультантов по менеджменту и им подобных, угрожающих стащить рекламное одеяло с обычных агентств на себя. «Моих друзей-консультантов раздражают иррациональные и нелогичные вещи», — сказала Лазарус. «А вы такого не замечали?» «В противоположность консультантам», — сказала она, — «мы живем за счет этого, потому что действия самих потребителей часто оказываются иррациональными и нелогичными, так как на людей влияют неосязаемые эмоциональные ценности, выходящие за рамки логики».